А теперь, мой друг, мы с тобой можем хладнокровно обсудить все дела. Ты, как я вижу, не удовлетворен своим положением, не так ли? Да, Том, ты прав. Видишь ли, вначале я был очень-очень доволен. И, конечно, мне здесь лучше, чем в каком-нибудь чужом деле. Но мне, так я думаю, не хватает самостоятельности. Я всегда завидовал тебе, когда наблюдал, как ты сидишь и работаешь. А для тебя это, в сущности, даже не работа. Ты работаешь не потому, что тебя к этому принуждают. Ты хозяин, глава предприятия. Ты заставляешь других работать на себя, а сам только производишь расчеты, всем управляешь. Ты свободный человек. Это нечто совсем иное. Пусть так, Христиан, но почему ты не сказал об этом раньше? Ты волен стать самостоятельным или хотя бы более самостоятельным? Ты же знаешь, что тебе, как и мне, отец выделил 50 тысяч марок из наследственной доли, и я, само собой разумеется, готов в любую минуту выплатить тебе эту сумму для разумного и толкового ее применения. В Гамбурге, да и в любом другом городе, есть достаточно солидных предприятий, нуждающихся в притоке капитала. В одной из них ты мог бы вступить компаньоном. Давай подумаем об этом каждый про себя. А потом, при случае, переговорим с матерью. Сейчас же мне надо идти в контору. А ты за эти дни мог бы закончить английские письма, которые у тебя еще остались? Что ты думаешь, например, о ХКФ «Бурмистер и компани» в Гамбурге? Импортная и экспортная контора? Спросил он уже в синях. Я его знаю и уверен, что он ухватится за такое предложение. Разговор этот происходил в конце мая 1857 года. А в начале июня Христиан уже отбыл в Гамбург через Бюхен. Тяжкая утрата для клуба, городского театра, Тиволи и всех любителей веселого времяпрепровождения. Местные гуляки в полном составе, среди них доктор Гизейки и Петер Дельман, явились на вокзал, поднесли Христиану цветы и даже сигареты, причем все хохотали до упаду, видимо, вспоминая истории, которые он им рассказывал. Под конец доктор прав Гизейки при всеобщих воплях восторга прикрепил к пальто Христиана огромный котильонный орден из золотой бумаги. Этот орден пожаловали Кришану за выдающиеся заслуги обитательницы некоего дома неподалеку от гавани, гостеприимного приюта, у двери которого по ночам горел красный фонарь. Глава четвертая. Внизу задребезжал колокольчик, и госпожа Грюнлих, верная своей новой привычке, появилась на площадке, чтобы, перегнувшись через белые лакированные перила, посмотреть вниз. Но едва там отворили дверь, как она порывистым движением нагнулась еще ниже, потом отпрянула, одной рукой прижала к губам платочек, другой подобрала юбки и, так и не распрямившись, ринулась наверх. В следующем пролете она столкнулась с мадемуазель Юнгман и быстро шепнула ей несколько слов, на что Ида от радости и испуга ответила по-польски, нечто вроде «Мой Боже, коханы!». В это самое время консульша Буденброк сидела в ландшафтной и вязала двумя большими деревянными спицами не то шаль, не то одеяло. Было 11 часов утра. Внезапно в ротонде появилась горничная, постучала в застекленную дверь и уточкой, приблизившись к консульше, подала ей визитную карточку. Консульша взяла ее, поправила очки, без которых она уже не могла заниматься рукоделием. Взглянула на карточку, но тут же перевела взгляд на румяное лицо девушки, еще раз перечитала и опять поглядела на горничную. Наконец она произнесла вполне дружелюбно, но решительно. «Что это значит, голубушка? Скажи, пожалуйста, а?» На карточке стояло «КС Ноппе и Компани». Но «КС Ноппе», равно как и «Союз И», были зачеркнуты синим карандашом, осталось только «Компани». «Там какой-то господин спрашивает вас, сударыня», — отвечала девушка. «Только он говорит не по-нашему, и сам очень уж чудной». «Проси», — распорядилась консульша, уразумев, что визит ей собирается нанести именно «Компани». Горничная ушла, но застекленная дверь тут же открылась снова, пропуская коренастую фигуру, которая остановилась в дальнем углу комнаты, и пробурчала нечто вроде «Честь имею». «Доброго утра», — сказала консульша. «Не угодно ли вам подойти поближе?» При этом она оперлась рукой о сиденье софы и слегка приподнялась, так как еще не решила, уместно ли будет в данном случае встать. «Я взял на себя смелость», — отвечал незнакомец благодушно певучим голосом и сильно растягивая слова. Учтиво склонившись, он ступил два шага вперед и опять остановился, озираясь то ли в поисках стула, то ли места, куда положить трость и шляпу, ибо трость с роговой ручкой в виде крючка, размером в добрых 1,5 фута, и шляпу он зачем-то захватил с собой в комнаты. Это был полный 40-летний человек с короткими руками и ногами, одетый в широко распахнутый сюртук грубого коричневого сукна и вплотно облегавший его выпуклое брюшко светлый жилет в цветочках, по которому змеилась золотая цепочка от часов, увешанная богатейшим набором, можно сказать, целой коллекцией брелоков, роговых, костяных, серебряных и коралловых. Его слишком короткие зелено-серые панталоны были шиты из такой жесткой материи, что колоколом стояли над голенищами коротких и широких сапог. Белокурые усы, бахромчатые и жидкие, придавали его круглой, как шар, голове с редкими и тем не менее растрепанными волосенками явное сходство с тюленем. Эспаньолка под нижней губой незнакомца, в противоположность его усам, топорщилась щеточкой. Его необыкновенно толстые жирные щеки так подпирало кверху, что от глаз оставались только две светло-голубые щелочки, в уголках которых собирались морщинки. Это придавало его раздутой физиономии смешанное выражение свирепости и беспомощного, трогательного добродушия. От маленького подбородка в узкий белый галстук отвесно вползала забастая шея, исключавшая даже самую мысль о ношении стоячих воротничков. Нижняя часть его лица, шея, теми и затылок представляли собой как бы сплошную, разве что местами примятую, перину. Кожа на его лице вследствие этой общей распухлости была так туго натянута, что возле ушей и по обе стороны носа на ней проступили красные пятна. В одной из своих коротких белых и жирных ручек незнакомец держал трость, в другой — тирольскую шапочку, украшенную пучком волос серны. Консульша сняла очки. Не желая ни встать, ни сесть, она все еще опиралась рукой о сиденье софы. «Чем могу служить?» — спросила она, наконец, учтиво, но твердо. Тут незнакомец решительным жестом положил шляпу и трость на крышку физгармонии, с удовольствием потер освободившиеся руки, благодушно взглянул на консульшу светлыми заплывшими глазками и сказал: «Прошу прощения, сударыня, карточка-то не того, да другой под рукой не оказалась. Фамилия моя Перманедер, Алоис Перманедер из Мюнхена. Может, сударыня, слыхали про меня от вашей уважаемой дочки?» Все это он проговорил с грубоватыми интонациями, на корявом своем диалекте, в котором одно слово неожиданно сливалось с другим, и при этом доверительно подмигивая консульши глазами-щелками, что, видимо, означало: «Ну, теперь-то мы друг друга поняли». Тут консульша уже поднялась совсем, склонила голову на бок и, протянув вперед руки, шагнула к нему навстречу. «Господин Перманедер, так это вы!» «Конечно, моя дочь говорила о вас. Я знаю, как много вы содействовали приятности и занимательности ее пребывания в Мюнхене. А теперь судьба вас забросила в наш город?» «То-то и оно», — отвечал господин Перманедер. Он плюхнулся в кресло, на которое изящным движением указала ему хозяйка дома, и, немало не стесняясь, начал обеими руками потирать свои короткие толстые ляжки. «Простите, я не расслышала», — деликатно переспросила консульша. «То-то говорю, и оно-то», — отвечал господин Перманедер, оставив, наконец, в покое свои ляжки. «Очень мило с вашей стороны», — ничего не понимая, проговорила хозяйка и с притворным удовлетворением откинулась на софе. Но господин Перманедер это заметил. Он наклонился, бог и весь зачем, описал рукою круг в воздухе и с величайшим усилием выдавил из себя. «Ну, небось, и удивлены же вы, сударыня!» «О, да, да, любезный господин Перманедер», — радостно подтвердила она. Разговор оборвался. Желая поддержать его, гость протяжно вздохнул. «Фу ты, окаянство какое!» «Хм, как вы изволили сказать?» «Окаянство, говорю, какое!» — громогласно повторил господин Перманедер. «Очень мило», — опять примирительно произнесла ничего не разобравшая консульша. Таким образом, и эта тема была исчерпана. «Позвольте узнать», — храбро продолжала она, — «что заставило вас совершить столь дальние путешествия, любезный господин Перманедер? От Мюнхена до нас, право, очень неблизко». «Дельце», — отвечал господин Перманедер и покрутил в воздухе своей толстой рукой. «Маленькое дельце с пивоварней. Вальмюкле, сударыня». «Ах, да! Вы ведь ведете торговлю хмелем, любезный господин Перманедер. Ноппе и компани, не так ли?» «Смею вас уверить, что я не раз слышала от моего сына, консула, самые лестные отзывы о вашей фирме», — учтиво добавила она. Но господин Перманедер скромно запротестовал. «Так-то оно так, да не об этом речь. Главное, мне уж очень хотелось засвидетельствовать вам свое почтение, сударыня, и еще раз повидать мадам Грюнлих. А коли уж приспичило, так и дальние дороги не побоишься». «Благодарю вас», — тепло сказала консульша и еще раз протянула ему руку, но уже ладонью вверх. «А теперь надо известить дочь», — добавила она, вставая и направляясь к вышитой сонетке возле двери. «Ух ты! Вот будет мне радость!» — воскликнул господин Перманедер, вместе с креслом повертываясь к двери. «Попроси мадам Грюнлих вниз, милочка!» — обратилась консульша к вошедшей горничной и снова села на софу. Господину Перманедеру пришлось еще раз ворочаться вместе с креслом. «Вот будет мне радость!» — повторил он, с мечтательным видом разглядывая шпалеры, большую севрскую чернильницу на секретере и всю обстановку ландшафтной. Потом он несколько раз повторил: «Фу ты, окаянство какое! И не выдумаешь!» Причем усиленно тер себе колени и совершенно безотносительно к своим словам испускал тяжелые вздохи. Это заполнило чуть ли не все время до прихода госпожи Грюнлих. Она заметно принарядилась, надела светлый жакет, взбила волосы. Лицо у нее было свежее и прелестнее, чем когда-либо, а кончик языка время от времени лукаво облизывал уголки рта. Не успела она показаться в дверях, как господин Перманедер вскочил и с невероятной резвостью кинулся ей навстречу. Все в нем пришло в движение. Схватив ее за обе руки, он потрясал ими, восклицая: «Вот она сама, госпожа Грюнлих! Здравствуйте, здравствуйте! А ну, как вы тут жили, а? Что поделывали на севере? Ух ты! И рад же я, как дурак!» Не забыли еще городишки Мюнхен и наши горы, а? Ну и погуляли мы с вами, есть что вспомнить. Ух, черт! И опять вот свиделись. Да кто бы подумал!» Тони, в свою очередь, очень живо приветствовала господина Перманедера, придвинула стул к его креслу и начала вспоминать Мюнхен. Теперь беседа потекла уже без всяких заминок, и консульша, улыбаясь, поощрительно кивала головой господину Перманедеру и мысленно переводила на литературный язык то один, то другой его оборот. И когда это ей удавалось, с удовлетворением откидывалась на спинку софы. Господину Перманедеру пришлось еще раз, теперь уже госпоже Антонии, объяснить причину своего появления в городе, но дельцу с пивоварней он явно придавал столь малое значение, что трудно было в него поверить. Зато он живейшим интересом расспрашивал о младшей дочери, а также о сыновьях консульши, и громогласно сетовал на отсутствие Клары и Христиана, так как ему очень уж в охоту было познакомиться со всем семейством. На вопрос о продолжительности его пребывания здесь он ответил крайне туманно, но когда консульша сказала: «Я с минуты на минуту жду к завтраку сына, не доставите ли вы нам удовольствие откушать с нами?» он выразил свое согласие еще раньше, чем она успела договорить, и с такой готовностью, словно только и ждал приглашения. Консул пришел из конторы. Найдя маленькую столовую пустой, он взбежал наверх и в рабочем костюме, уже немного утомленный и озабоченный, заглянул в ландшафтную, чтобы поторопить своих завтраком. Но едва завидев тирольскую шапочку на физгармонии и гостя в грубошерстном сюртуке, всего обвешанного брелоками, насторожился. И, как только было произнесено имя, часто слышанное им из уст госпожи Антонии, бросил быстрый взгляд на сестру и приветствовал его самой располагающей любезностью, на которую был способен. Он даже не успел сесть. Все тотчас же спустились вниз, где мамзель Юнгман уже накрыла стол, на котором шумел самовар, настоящий самовар, подарок пастора Тибуртиуса и его супруги. «Ну, Господи, благослови!» — возгласил господин Перманедер, опускаясь на стул и окидывая взором стол, уставленный холодными закусками. «Это, конечно, не мюнхенское пиво, господин Перманедер, но все же нечто более приемлемое, чем наше здешнее варево». И консул налил ему коричневого, пенящегося портера, который сам обычно пил за завтраком. «Благодарствуйте, хозяин!» — усердно прожевывая бутерброд, отвечал господин Перманедер, не замечая исполненного ужасом взора мамзель Юнгман. Но портер он потреблял столь умеренно, что консульша велела принести бутылку красного вина, после чего гость заметно повеселел и снова пустился в оживленный разговор с мадам Грюнлих. Живот не позволял ему близко придвинуться к столу, и он сидел, широко расставив ноги, свесив жирную белую руку со спинки стула и слегка склонив на бок свою круглую голову с тюленьими усами. Преданно поблескивая щелками глаз, он с выражением свирепым и умильным внимал болтовне Антонии. Изящными ловкими движениями очищая ему салаку, которую господин Перманедер никогда в жизни не видывал, она не приминула высказать ряд житейских наблюдений. «О, Господи, как это грустно, господин Перманедер, что все хорошее и отрадное в жизни так быстро проходит», — заметила она, намекая на свое пребывание в Мюнхене, и на минуту, отложив нож и вилку, мечтательно возвела взор к потолку. Время от времени госпожа Антония делала столь же милые, сколь и безуспешные попытки говорить на баварском диалекте. Когда все еще сидели за столом, раздался стук в дверь. Мальчик-ученик принес из конторы телеграмму. Консул прочитал ее, медленно пропуская сквозь пальцы кончики усов, и хотя было очевидно, что содержание депеши заставило его мысль напряженно работать, спросил самым непринужденным тоном. «Ну, как идут дела, господин Перманедер?» «Ответа не будет», — обратился он к мальчику, который сразу же исчез. «О, хозяин!» — отвечал господин Перманедер, с трудом поворачивая свою короткую и толстую шею к консулу и кладя теперь на спинку стула правую руку. «Что уж тут говорить, горе, да и только!» «Мюнхен!» Он выговаривал это слово так, что можно было только догадываться, какой именно город он имеет в виду. «Мюнхен — город не деловой. Там каждый норовит устроиться поскромней да поспокойней. И депеш у нас за столом не читают, это уже дудки. Тут у вас на севере все по-другому, черт подери. Благодарствуйте. Что ж, можно еще стаканчик? Не вредное винцо. Мой компаньон Ноппе день и ночь мечтает перебраться в Нюрнберг. Там, говорит, и биржа, и народ оборотистый. Ну, а я из Мюнхена ни ногой. Чёрта с два. Конечно, у нас конкуренция, можно сказать, дьявольская. А уж экспорт, об нём и говорить нечего. Теперь и в России сами собираются хмель разводить. Но тут он вдруг кинул неожиданно быстрый взгляд на консула и сказал. А в общем, жаловаться не приходится, хозяин. Дельце у нас неплохое, мы немалые денежки зашибаем на акционерной пивоварне, где директором Нидерпауэр. Слыхали, верно? Поначалу у них предприятие было маленькое, да мы им дали кредит из 4% под закладную, пускай себе расширяются. Ну а теперь это дело солидное, да и у нас оборот, дай бог, можно жить не тужить. Заключил господин Перманедер. Поблагодарил консула за предложенные на выбор папиросы и сигары, попросил разрешения закурить увесистую трубку, которую он извлек из кармана, и, получив таковое, весь окутанный клубами дыма, вступил с консулом в деловую беседу, быстро перекинувшуюся на политику.